Глава 8. Дорожите дружбой с женщинами. Почувствовав себя обессиленным, я закрываю глаза и понимаю, что моя сила — это мои друзья. Неизвестный автор. Чтобы ощутить истинную близость с мужем, вам нужны друзья, которые хорошо вас знают и с которыми вы можете поделиться любым секретом. Без этого вы наверняка станете слишком навязчивой в отношениях с мужем. Вспомните своих ближайших подруг. Есть ли среди них 2-3, которые выслушают и поддержат вас на этом пути? Если нет, вам нужно их найти. Займитесь активной деятельностью в церкви, в родительском комитете, в благотворительной организации или в кружке капитулировавших жен. Новых подруг можно найти везде. Вы можете присоединиться к группе людей, с которыми вас объединяют общие интересы. Общение с женщинами, которые вам дороги, сделает ваш путь легче и поможет сохранить сосредоточенность на позитивных результатах. Ваш муж — не единственный человек, чьи подарки вам нужно научиться принимать. Иногда дружеская поддержка или готовность выслушать становится потрясающим подарком. Но принять его бывает также трудно. И все же принятие — это важная часть дружбы. А дружба — важная часть процесса превращения в капитулировавшую жену. На этом пути вам непременно понадобится поддержка подруг. Потому что попросить ее у мужа вы не сможете. И вот почему. Вы станете спрашивать у начальника, заметил ли он, что в последнее время вы приходите на работу каждый день. Нет, потому что это минимальное требование на любой работе. Точно так же вы не будете спрашивать мужа, заметил ли он, что вы отказались от контроля и критики. Вы и так обязаны относиться к нему с достоинством и уважением. Это минимальное требование к любому из супругов. Вы поймете, что изменились, когда напряженность в семье спадет. У вас появится больше сил, и вы станете с теплотой относиться к мужу. Но если вы похожи на меня, то наверняка захотите, чтобы муж все заметил и дал вам это понять. Я знаю, как соблазнительно спросить. Тебе понравилось, что я не велела тебе вытереть ноги? Но вы же не просите награды за то, что едите вилкой, а не руками. Так и мужу подобных вопросов задавать не следует. Помните, что главная ваша награда — чувство близости и радость семейной жизни. Друг — это тот, кто тебя знает и любит таким, каков ты есть. Элберт Хаббард. Близкие подруги — это жизненно важно. Когда мы решаемся на перемены, нам нужна поддержка. Вот почему я советую вам рассказывать другим женщинам о пути, по которому вы идете. Такие отношения очень важны по ряду причин. Во-первых, вам понадобится поддержка. Во-вторых, присутствие людей, которые поддерживают и разделяют ваши цели в достижении семейного счастья, будет вас вдохновлять и мотивировать. В-третьих, подруги могут дать вам то, чего не даст муж. Подруги будут без умолку болтать и сравнивать вашу ситуацию со своими семьями. Кроме того, женщины с большей готовностью говорят о чувствах, чем мужчины. Они умеют проявлять сочувствие гораздо ярче. Конечно, муж будет вас поддерживать, но не бесконечно и не в каждой ситуации. Вот почему вам нужны те, кто выслушает и посочувствует, но кого ваши слова не затронут лично. Настоящие подруги не будут возражать, когда вам захочется излить им душу. А это значит, что вам не придется постоянно терзать мужа. Вам будет где выпустить пар. А потом вы вспомните, что вышли замуж за человека, которого уважаете. Выберите подругу, которая сможет вас выслушать, а потом напомнить о главном. Никто, даже ваш муж, не сможет полностью удовлетворить все ваши потребности в человеческом общении. Делать мужа единственной поддержкой — плохая идея, потому что вам нужно больше, чем может дать один человек. Без нескольких подруг вы будете вести себя с мужем слишком навязчиво. Он начнет отдаляться, чтобы вы не задушили его своими излияниями. Но в то же время будет страдать, потому что не сможет соответствовать вашим ожиданиям, а это вредно для истинной близости. Чтобы вы лучше поняли эту динамику, представьте себя в одной из ситуаций. Вы злитесь на то, что муж снова вернулся с работы поздно. Вам хочется сказать ему, что вы по горло сыты его задержками. Вам нужно взглянуть на ситуацию под другим углом. Но в общении с мужем это невозможно. Мама снова вывела вас из себя, и вам, естественно, нужно поговорить об этом. Муж говорит, что вы должны сказать маме о своем раздражении. Может быть, это и хороший совет, но он вас не утешает. Вам хочется и дальше об этом говорить, но у мужа вовсе нет такого желания. Возможно, вам нужно поговорить о маме с тремя подругами и с мужем. Только тогда вы сможете разобраться в своих чувствах. Для женщин это очень характерно. Мужчине не под силу заменить трех подруг, умеющих слушать. Если он станет единственным человеком, которому вы рассказываете о своей печали или гневе, он долго не выдержит. Как же понять, что вы требуете от мужа слишком многого? Что его способность поддерживать и слушать не бесконечна? Затронув важный для себя вопрос, вы сразу заметите, что мужу это совсем не интересно. Он уткнется в газету, попытается сменить тему, начнет чем-то заниматься. Хуже того, он может сказать, что вы все преувеличиваете, и это сущие мелочи, не стоящие внимания. Вам захочется накричать на него, но крик никогда не укреплял близость между супругами. Я это проходила и могу на личном опыте сказать, что негодование вам не поможет. В такие моменты нужна подруга, женщина, которая вас поймет и посочувствует вам. У других женщин есть печальный или удивительный опыт семейной жизни, как и у вас. Они прекрасно понимают ваши переживания и сознают их ценность. Да, мужчины порой кажутся странными. Да, у них другие потребности и ценности, которые трудно понять. Сознание того, что есть человек, который чувствует то же, что и вы, приносит утешение. Еще одно преимущество общения с другими женщинами в том, что среди них вы почувствуете себя по-настоящему женственной. Когда я была маленькой, мама жила на Лонг-Айленде с бабушкой и дедушкой, тетей, дядей и двоюродными братьями и сестрами. Меня всегда завораживали ее истории о том, как ей нравилось сидеть на кухне с женщинами и девочками. В этом кругу о жизни говорили исключительно с женской точки зрения. Даже если вы не живете с мамой или тетушками, простой звонок подруге или родственнице заставит вас почувствовать себя настоящей женщиной. В повседневной жизни, когда вы заняты домашними хлопотами или работой, женственность кажется не слишком важной. Но это не так. Вспомните, как прекрасно вы себя чувствовали после девичника. Чтобы сохранить близость с мужем, нужно всегда помнить, кто вы и что значит быть настоящей женщиной. На работе вам об этом вряд ли напомнят. Для этого есть подруги. Единственный способ найти друга — стать другом самому. Ральф Уолдо Эмерсон. Девичьи разговоры очень полезны. Я слышала, что в некоторых индейских племенах женщин перед менструацией отделяли от мужчины, и они могли общаться только с женщинами. Я думаю, это блестящая идея, потому что в такие дни мужу со мной очень нелегко. А общество женщин кажется мне особенно приятным. Однажды, когда я была совершенно несносной, позвонила моя подруга. Я призналась ей, что превратилась в настоящую мегеру. Мы немного поболтали, посмеялись, а потом она пригласила меня в гости. «Ты уверена, что хочешь провести время с мегерой?» — спросила я, чувствуя себя недостойной в таком состоянии общаться с кем это ни было. «Ты вовсе не мегера?» — возразила она. Мне пришлось признать, что за время 20-минутного телефонного разговора я вела себя вполне прилично. Может быть, я вежлива только с ней? А вдруг при личном общении все замашки мегеры снова выйдут наружу? Я приехала к подруге, и мы провели вместе весь день и весь вечер. Мы хохотали, болтали, загорали, а потом готовили ужин и смотрели кино. Удивительно, но и домой к Джону я вернулась в прекрасном настроении. Теперь я понимаю, что общество родственной женской души было лучшим лекарством от моей раздражительности. Это лишь один пример того, как общение с друзьями возвращало мне силы и способствовало улучшению семейной атмосферы. Пообщавшись с подругами, мы начинаем лучше относиться к мужьям. Точно так же укреплению близости способствует хороший отдых или вкусный обед.